Глава 34. Некоторые подробности из жизни Пятникова. После беседы с Людмилой начальник сыскной отправился на поиски Уньковского. С подсказки дворового работника нашел управляющего в каретном сарае, где тот распекал нерадивых конюхов. «Да куда же вы смотрите, рожи окаянные? Что ж вы, убийцы, делаете, а? Да если у вас кони будут содержаться в таком виде, через полгода тут не будет ни одного, даже самого захудалого коняги, а я вот возьму да и вычту из вашего жалования». «Из жалования нельзя!» — хрипло возразил ему кособородый конюх в синей, неподпоясанной рубахе. «Это почему же?» — с тонкой фальшивой учтивостью в голосе спрашивал управляющий. «Жалование — это святое! Его не трожь!» — ответил конюх. «А позволь спросить, что у тебя можно взять, кроме жалования? Ведь у тебя, черт бородатого, ничего другого нет!» «Вот и не бери, а то не ровен час. Что?» «Всякое случается!» — вильнул глазами конюх и замолчал. «О, ты мне угрожаешь?» «Нет, просто говорю, что все может случиться, даже с управляющим». Начальник сыскной, слушая этот разговор, подумал, что слишком вольготно живется конюхом в доме Пятникова. «А мне показалось, что угрожаешь!» «Нет, нет, пророчествую! Будущее предсказываю!» То ли юлил, то ли издевался над начальником работник. Управляющий уже собрался что-то ответить на слова конюха, но начальник сыскной не дал ему этой возможности. Шагнул вперед и тихо проговорил. «Прошу прощения». «Да», — управляющий повернулся к вошедшему. «Я ищу Уньковского, Федора Васильевича, и буду вам благодарен, если вы поможете мне его найти». «Позвольте спросить, а кто им интересуется?» Его спрашивает начальник сыскной полиции барон фон Шпинне. «Я Уньковский. Что вам угодно?» Нельзя сказать, чтобы управляющий сильно удивился приходу полиции. «Позвольте мне пригласить вас выйти из сарая. На воздухе разговаривать будет намного лучше и приятнее». «Да-да, конечно», — с готовностью кивнул Уньковский. На его чопорном лице с маленькими подкрученными усиками застыла гримаса тупой учтивости, но было непонятно, удивлен он, напуган или ему все равно. Они вышли из каретного сарая под любопытными взглядами конюхов и подсобных рабочих, в глазах которых читалась плохо скрытая радость, что их мучитель, управляющий, получит по заслугам. А то ишь что задумал, из жалования вычитать. «Где это видно такое?» Управляющий повел начальника сыскной по хорошо утоптанному двору к скамейке, стоящей в тени тутового дерева. «Это место вас устроит?» «Вполне», — кивнул Фома Фомич. Когда они сели, Уньковский сказал. «Итак, я вас слушаю». «Вы слышали о пропаже некой Курносовой?» «Как-как?» — захлопал глазами управляющий. «Вам эта фамилия, судя по всему, ни о чем не говорит». «Признаться, да. Столько фамилий, все и не упомнишь». «Это щенная девка Палашка. Вы знаете такую?» «А, Палашку-то? Ха, да кто ее не знает?» «Вы слышали о том, что она пропала?» «Как пропала?» «Это вы у меня спрашиваете?» «Да, ах, да, вы тоже не знаете», — мотнул головой управляющий. «Я, положим, знаю. Но мне интересно спросить вас, Федор Васильевич, вы слышали, что Палашка пропала?» «Да никуда она не пропадала», — чуть раздраженно, как человек, многократно отвечающий на один и тот же вопрос, проговорил управляющий. «Если это так, то почему ее нигде нет?» «Ну, просто уехала куда-нибудь, там, к родственникам». «Это вряд ли. Они-то как раз и озаботились ее пропажей». «Так вы слышали о том, что она пропала?» Уньковский задумался. Потом перевел взгляд на фон Шпинны и медленно, точно выбирая из большой кучи слов, сказал. «Я не знал о пропаже. Вернее, думал, что она не пропала, а куда-то уехала». «И никого не поставила в известность?» «Никого». — Это нормально? — Не знаю я, — вяло проговорил Луньковский. — Вы сколько находитесь в этой должности? — холодно спросил фон Шпинне. Управляющий был либо туповат, либо хитроват. Хотя из опыта начальник сыскной знал, что нередко эти два, казалось бы, противоположных качества дружно уживались в одном человеке. — Так скоро будет как 5 лет. — А Курносова сколько занималась наведением порядка в салоне? — Так с самого момента, когда этот салон появился. — То есть? — Уже 3 года как. — 3 года. — Срок приличный, — в задумчивости проговорил начальник сыскной. — И сколько раз за эти годы она позволяла себе вот так, без спроса уехать? — Ни разу. Если ей куда нужно было, то она всегда спрашивалась. Палашка трусоватая, чтобы самоуправствовать. Да и место боялась потерять. — Почему же вас не насторожило то, что она исчезла? — Да насторожило, — прошептал, оглядываясь управляющий. И я сразу же кинулся, да только... Он замолчал. — Что? — выдохнул фон Шпинне. — Не велено было в полицию заявлять. — Кем? — глаза начальника сыскной открылись шире. — Этого я вам сказать не могу, — пробормотал Луньковский. — Почему? — Да потому что места своего лишусь. — А вас, Федор Васильевич, не пугает то, что вы, не ответив на мой вопрос, можете лишиться свободы? — с тихой злобой в голосе спросил начальник сыскной. — Не думали, что можете быть привлечены к суду за недоносительство? — Ну и что же мне делать? — растерянно завертел головой управляющий. — Думайте сами, что для вас важнее — свобода или место? — Ну, конечно же, для меня свобода важнее. Но кто мог предположить, что Палашкой заинтересуется полиция? Ведь мы как думали, ну, пропал маленький человек, да и не человек вовсе, а так, девка сенная. Да кому она нужна? Кто про нее спросит? Итак, кто вам велел не заявлять в полицию? Ну, кто? Людмила Ивановна. Управляющий говорил, отворотив лицо, точно стыдился запаха изо рта. Чем она это объяснила? Да чем и объяснила, что не до того полиции сейчас, чтобы еще какую-то девку искать. Да я особо и не спрашивал, почему. Ну, сказали, не надо в полицию, я и не пошел. Да мое дело меньше малого, что приказали, то и делай. А вы что думаете по поводу этой пропажи? Да мы люди простые, нам думать в тягость. От дум, как от щекотки, пользы нету, сказал Луньковский, упираясь ладонями в лавку. Вы, ваше высокоблагородие, не говорите хозяйке, что это я вам рассказал, а то осерчает и погонит меня в 3 шеи. — Не выдавайте! — просительным тоном, как Пономарь, пропел управляющий. — Ладно, а у меня к вам есть еще вопросы, и вы должны на них ответить. В противном случае я не уверен, что смогу удержаться и не нарушить данное вам слово. Кривая. Бесовская, как показалось управляющему, улыбка коснулась губ начальника сыскной, и Луньковский понял, что попал в силки. — Ах, задавайте, — обреченно мотнул головой Федор Васильевич. — У нас есть свидетель, который видел, как кто-то ночью ходил по салону. Это произошло, когда купец Пядников был еще жив. Вы что-нибудь знаете об этом? — Да, — с готовностью кивнул управляющий. — Это сам купец по ночам в салон приходил и там бродил среди фигур. — Зачем? — Кто его знает? Может, голос его туда звал? — Какой голос? — Ну, люди говорят, будто бы иногда из салона голос слышали. — Ночью? Ну, — да. — Так, может быть, это сам Пядников разговаривал? — Ну, может быть, — согласился управляющий. — Я, признаться, побаиваюсь всего этого, потому меня в салон ночью не заманишь. — А кто-то туда ходил? — Да есть тут у нас один. Поликарпом зовут. Дворовый человек. Вот тот, по слухам, ходил ночью к окнам салона наспор, чтобы послушать голос. — И что же? — Ну, говорят, слышал. — А чей голос? Мужской или женский? — понимая особенность момента, тихо спросил фон Шпинне. — Не знаю. — А Поликарп этот не пропал, как Палашка? — Нет, здесь он. Я потом, ежели пожелаете, могу вас к нему сводить. Он вам все и расскажет. — Ну, про голос в салоне мы поговорим, но чуть позже. А пока, Федор Васильевич, вот что мне скажите. Очевидец утверждает, что в салоне, кроме Пядникова, была еще какая-то женщина. Вы что-нибудь слышали про это? — Слышал, — говорили люди. Иван Христофорович, покойный, зазнобу имел и вроде встречался с ней в этом салоне по ночам. — А почему именно в салоне? Даже не знаю, говорить вам или не говорить. В тревожном сомнении скосил глаза на Фому Фомича управляющий. — Что же, говорите? Услышал я, будто бы она неживая. — Как это? — полковник провел кончиками пальцев по лбу. — Сказывают, будто бы она фигура. Купец Пядников влюбился в восковую фигуру? — Да. — Но это же явное сумасшествие! — воскликнул Фома Фомич, а сам почему-то вспомнил миф о Пигмалионе. Жизнь — очень странная штука. — Да кто его знает, что это... Ну, однако так говорят. Вот потому он, дескать, и ходил туда по ночам. — А как же объяснить голос, который некоторые слышали? — Да это вроде фигура и говорила, — сделал большие глаза управляющий. — Фигура? — переспросил фон Шпинн и рассмеялся. — Да разве подобное возможно? — А кто его знает, что возможно, а что нет? — вопросом на вопрос ответил Уньковский. — Но ведь это мистика. Вы что же, часто в своей жизни сталкивались с чем-то необъяснимым? — Я не сталкивался, — признался управляющий. — А вот другие — да. — А можно ли им верить? — Ну, это дело каждого, — ответил Уньковский. — А вы сами верите в то, что с Пядниковым разговаривала фигура? — Ну, бывает, верю. А бывает, что и нет. — Ну, когда как. Управляющий задумался и чуть погодя добавил. — Но чаще, конечно, верю.